кого, Дэйн?» — спросила Френ почему-то шепотом. «Форса, Равейна и... тебя». В этот раз на щеках появились ямочки. «Правда?» «Конечно». Кажется, она покраснела. В полумраке Дэйну было плохо видно, но так или иначе, а в груди у него вдруг стало очень тепло. Словно кто-то решил разжечь костер под тонкой тканью рубашки. А еще захотелось рассмеяться. Не потому что смешно, а просто так, от счастья. «Кажется, дождь кончился», — прошептала Френ, дотрагиваясь до руки Дейнара. «Хочешь пойти на улицу?» «Нет». Он перехватил ее ладони, чуть сжал тонкие пальцы. «Давай посидим так немного, послушаем. Что ты там любишь слушать еще, кроме шума дождя?» На этот раз Френ действительно покраснела. «Твое дыхание». После окончания сезона дождей по Нейрейску можно было продвигаться только и исключительно в длинных сапогах. Правда, вода уходила быстро, впитываясь в почву и песок и испаряясь. К вечеру следующего дня она почти совсем ушла, и отец Френ собрался с другими рыбаками в пустыню. Там, чуть дальше на запад, по направлению к морю скорби, текла река, глубокая, чистая и прозрачная. Местные жители называли ее «погибелью». Каждый год она уносила около десятка жизней рыбаков. То укусит кто-нибудь ядовитый, например, рыбы, обитающие в ее водах, или змеи, живущие в песках на берегу, то собьет с ног и утопит быстрое течение, то нападет стая свирепых аксалов. Рыбалка в погибели была делом опасным, но необходимым. Рыбу жители Нерейска любили, не говоря уже о том, что чешуя использовалась в качестве денег. Френ бывало оставалась одна на несколько дней, пока Лирт уходил вместе с другими мужчинами к погибели. Только путь к реке составлял 3 дня, полтора туда и полтора обратно. А нужно ведь еще было приличный улов достать, так что порой отца девочки не было дома около недели. Впрочем, она давно была вполне самостоятельной, и отсутствие Лирда не причиняло Френ неудобств. Девочке нравилось рисовать различные картины, особенно расписывать принесенные отцом речные камушки, за продажу которых она получала на удивление неплохие деньги. Почему-то камни, разрисованные блаженной Френ, считались приносящими удачу. Когда Дэйн спросил у Форса, действительно ли это так, наставник только хмыкнул. «Если с научной точки зрения, то, конечно, нет. А если с другой, человеческой, то да». «Разве так бывает?» — изумился Горбун. «Разумеется. Как, по-твоему, были придуманы проклятия? Однажды какой-то маг искренне поверил в свои слова, а поверив, вложил в них такое количество силы, что проклятие стало реальностью. Так и здесь, Дэйн. Жители города верят в камушки Френ, и для них они работают. Если перестанут верить, то и камушки тоже станут самыми обыкновенными». Дейнар давно заметил, Форс придает огромное значение именно силе веры. Кажется, даже больше, чем магии разума, которой Горбун с успехом обучался вот уже 3 месяца. Она давалась Дэйну легко, гораздо легче, чем свет или воздух. Юноша понимал интуитивно, что нужно делать, но все-таки продолжал вести свои записи. Так, на будущее, вдруг пригодится. Была у Дэйна одна черта, которая немного раздражала наставника, правда, при этом Форс умудрялся еще и гордиться ей. И юный маг разума обожал экспериментировать. Сочетать несочетаемое, выводить несуществующие формулы заклинаний, создавая такое, от чего наставник хватался за голову. После первого такого эксперимента у дома Форса чуть покосилась крыша. После второго в трубу от камина поднялся столб огня, вырвался на свободу и взвился до самого неба. А вот после третьего, когда у Форса неожиданно полопались все банки с вареньем в кладовой, маг взвыл. «Все! С этого дня экспериментировать будешь только под моим присмотром!» Дэйн обещал и старался не нарушать собственное слово. Впрочем, наставник порой махал на ученика рукой и садился рядом, с круглыми глазами наблюдая, как юноша выводит на листочке очередную формулу. И с каждым днем эти формулы становились все лучше и лучше, все сложнее и сложнее. «Ты знаешь, что привез в мой дом настоящее сокровище?» — спросил Форс, когда спустя 2 месяца вернулся Аравейн. Беловолосый чародей только понимающе улыбнулся. Как объяснил наставник Дейнару, маги разума тоже бывают разные. Зачатками этой магии обладают многие волшебники, иначе не освоить мыслеречь и некоторые заклинания, требующие внутренней концентрации при отсутствии словесного изъявления. Самые слабые маги разума могут работать только с животными, маги посильнее с людьми, эльфами, оборотнями и всеми остальными. Но лишь 1/5 часть магов разума способна на составление и разработку новых заклинаний. Дейнар был не просто способен на подобное. Он обожал экспериментировать. Занимаясь этим, он забывал обо всем, погружаясь в мир, где не существовало боли и страданий, где никто и никогда не швырял в него камни, где он чувствовал себя не отверженным горбуном, а обычным юношей. Иногда она уходила в северный лес, ложилась на берегу озера и, запустив длинные тонкие пальцы в черную землю, закрывала глаза. В такие моменты Лирин чувствовала, как из нее медленно, по капле уходит жизнь. Все тело болело, горело и ломало, но она упрямо продолжала приходить на берег озера и отдавать свой долг. Лирин помнила о своем обещании. Впрочем, на самом деле она не думала больше почти ни о чем, только о Дейне. Единственное, чего девушка по-настоящему хотела, — это его возвращение. У старшего советника она по-прежнему училась, и Ренгар был очень доволен своей ученицей. Девушка схватывала все на лету, языки давались легко, история отскакивала от зубов, математика и экономика не вызывали ни малейших затруднений. И постепенно Ренгар начал уделять Лирин все больше и больше времени, стараясь сделать из нее, как он выражался, образцового первого советника. Родители были недовольны. Пытаясь поговорить с дочерью, они неизменно натыкались на холодную непробиваемую стену. Желтые глаза Лирин словно превратились в две льдинки, больно коловшие всех, кто пытался понять, что происходит в ее сердце. «Пойми же, дурочка!» — горячился отец. «Советники! Все равно, что рабы! Конечно, им почет и уважение, но какой ценой это достигается? Почему, Лирин? Почему ты выбрала такой жизненный путь?» Мать просто молча плакала, глядя на отрешенное лицо дочери. Маре казалось, их с Роданом кто-то проклял. Сначала Дейнар, родившийся горбуном, потом смерть Рейнара, и вот теперь Лирин, равнодушная, решившая посвятить жизнь служению Дардхаре, что, скорее всего, означало, внуков они вряд ли дождутся. Советники были нужны не для продолжения клана, а для помощи быстро меняющимся Дардхаре в управлении Арантаром. А еще, кто польстится на Лирин теперь, когда она из сильной волчицы Ара стала слабой Анта? Девушка почти не пахла самкой и была слаба, как новорожденный волчонок. «Куда делась твоя сила?» — прошептала Мара, стараясь поймать взгляд дочери. С некоторых пор Лирин почти всегда отводила его, словно не хотела смотреть родителям в глаза. А вот и сейчас уставилась в окно, даже не мигая. «Ушла в землю», — ответила наконец. Мара с Роданом удивленно переглянулись. «Так не бывает, дочь», — отрезал отец. «Сила дается от рождения и проявляется в ночь первого обращения. Ты же прошла ее, с успехом прошла. Ты была одной из самых сильных Ара. Лирин!» «Была», — согласилась девушка, не отрывая взгляд от окна, где в темной небесной вышине мерцали яркие звезды. С недавних пор она ненавидела эти совместные с родителями ужины. Каждый день одно и то же. «Почему ты решила стать советником? Куда делась сила?» Что она могла ответить? А еще Лирин не хотела даже смотреть на отца и мать. Не хотела, потому что... «Зачем ты прогнал Дейна?» Не ожидавший такого вопроса, Родан вздрогнул. Вздрогнул не только от вопроса. Впервые за последние 3 месяца дочь взглянула на него прямо. «Я ведь объяснила. Дейн не сделал ничего плохого. Ничего. Наоборот, он спас меня тогда. Зачем ты прогнал его?» Под этим спокойным и каким-то безжизненным взглядом Родан растерялся. «Дейнар, позор для нас и для всей стаи!» Лирин вдруг вскочила со стула, взмахнула руками так, что кружка с травяным настоем упала на стол, и по скатерти начало расползаться темное пятно, и закричала. «Позор? Нет! Это не он позор! Это мы все! Мы позор! Позор для Арантара! Позор! Потому что придаем значение только внешней красоте и силе, и презираем остальных! Презираем настолько, что готовы убить лишь за то, что они родились не такими!» «Дочка», — прошептала Мара, не веря своим ушам. «Лирин защищает Дейна?» Я стала задаваться вопросом, что он сделал несколько лет назад. Он ни разу не причинил мне боль, не ответил агрессией на агрессию. только убегал и прятался. Я считала это слабостью. Только недавно поняла. Возможно, в этом и есть настоящая сила. Сила куда большая, нежели физическая. Глаза Лирин сверкнули, почти как раньше, когда она еще была Ара. Это сила в нежелании отвечать злом на зло. Это сила в способности не испытывать ненависти к тем, кто готов в любой момент бросить в тебя камень. Это сила в способности... На мгновение девушка запнулась, но потом все-таки продолжила. «В способности прощать!» Родан и Мара не знали, что ответить дочери. Но Лирин и не ждала ответа. Усмехнувшись, девушка выбежала из столовой и помчалась вглубь северного леса к озеру Дейна. Там, размазывая слезы по щекам, она упала на землю и, свернувшись, калачиком застыла. «Я скучаю. Это глупо, да?» Слезинка скатилась по щеке и впиталась в почву. «Я ведь почти не знала его. Я даже ни разу не обнимала его в последние годы. Ни разу!» Выглянувшая из-за туч луна посеребрила землю, коснулась седой прядки в волосах Лирин, будто по голове погладила. «Я сказала родителям, что сила в способности прощать, но я не знаю, сможет ли он простить. Как ты думаешь, сможет?» Она долго вслушивалась в тихое дыхание леса, но Арантар молчал, словно и сам не знал ответа на заданный Лирин вопрос. Торопливый завтрак, занятия с Форсом, обед или ужин, в зависимости от того, насколько они увлеклись уроками, вечерние посиделки с Френ, а иногда с Равейном, если он гостил в Нерейске, спокойные красочные сны, в которых он иногда летал. Летал, чтобы коснуться щеки грустной светловолосой девушки с седой прядью, а проснувшись, старался не вспоминать о том, что видел во сне. Так прошли 2 года. За это время Дейнар успел хорошо изучить магию разума и увлекся лекарским делом. Форс и сам был неплохим врачевателем и с удовольствием начал учить юношу еще и этому искусству. А чуть позже Дейн устроился помощником главному лекарю Нерейска, мастеру Гордуру, и получил первый заработок. Нет, он и раньше кое-что зарабатывал, но это была мелочь. Ходил с Лердом за рыбой к погибели. Френ за ту неделю так изволновалась, что когда Дейнар вернулся, разрыдалась от облегчения. Делал разные зелья и продавал их через Форса, и даже один раз смастерил амулет на заказ. Но все это было не совсем по-настоящему, казалось какой-то игрой, сном. У мастера Гордура Дейнар понял, вот оно, дело, которому ему хочется посвятить себя. Юноше нравилось все без исключения. И роды принимать, и вывихи вправлять, и даже лечить пищевые отравления. А мастеру Гордуру пришлось по душе то, что Дейн не чурался грязной работы, с удовольствием впитывал знания и никогда не пререкался. Его эксперименты, наконец, начали приносить хоть какую-то пользу, а не просто лишать крыши дом Форса. Теперь у Дейна появилась цель, и он больше не писал формулы просто так, от нечего делать. Он разрабатывал заклинания и зелья для лечения различных болезней. Равейна тогда не было в Нерейске около полугода, и когда маг вернулся, то обнаружил, что воспитанник сильно возмужал, в глазах появился веселый блеск, а тетрадка с записями различных магических идей потолстела еще страниц на 200. Он нашел Дейнара в саду Форса. Юноша сидел, склонившись над землей так, что чуть ли не касался ее носом, и рассматривал что-то через большую линзу. «Дейн!» — окликнул воспитанника Равейн, но тот лишь отмахнулся. «Да-да, я знаю, что ты приехал. Почувствовал, как только ты пересек ворота. Погоди, я тут наблюдаю за одним интересным растением. Мне кажется, из него получится хорошее жаропонижающее средство, если смешать с сонником и добавить смороккву. А еще пару капелек...» «Дейн», — рассмеялся маг, — «кажется, работа тебя теперь радует гораздо больше, чем мой приезд. Полгода назад ты бы отреагировал по-другому». Юноша улыбнулся и, отбросив линзу, встал с земли. «Прости, Равейн, на самом деле я ужасно рад тебя видеть. Просто увлекся». «Это замечательно». И маг, обнимая Дейнара, отметил, что тот уже не мальчик, мужчина. И не просто мужчина, а очень красивый мужчина. Если бы не горб, конечно. «Так нам надолго? Там у Форса ничто простаивает». «Да, это нехорошо», — фыркнул Равейн. «Тогда пошли в дом, что ли, поздороваюсь со старым другом. Эй, Форс, открывай дверь, пирожок волосатый!» Дайнар почувствовал, как его губы начинают растягиваться в какой-то совершенно шальной улыбке. Он не говорил этого никому, даже Френ, но про себя думал, что главным, чего он достиг за 2 года, были не успехи в магии разума, не интересные эксперименты, не работа помощником лекаря. Нет. Главным для Дайнара было то, что у него наконец появилась семья. Странная и чудаковатая, но семья. Один из представителей, который сейчас выходил из дверей, широко распахивая руки, больше похожие на лопаты. «Вейн! Вернулся, кочек ты мой драный!» К вечеру в Нерейске, как обычно, похолодало. На темном покрывале неба зажглись яркие звезды, приветствуя наступающую ночь. Даже Арана почтила своим присутствием. Воздух был свеж, прозрачен и пах бодрящим травяным чаем. Одним из последних экспериментов Дейна. Они сидели в саду Форса, как делали всегда после приезда Аравейна, а затем и перед его отъездом. Этот дружеский ритуал безумно нравился Дайнару. Чара, на миг отвлекшись от вкусной косточки, которую до этого беззастенчиво грызла, подняла голову и посмотрела на хозяина серьезными темными глазами. Он улыбнулся и положил ладони ей на голову. «Эх, хорошо!» — прищурился Форс, делая глоток горячего чая и вглядываясь в звездное небо. Равейн, согласно кивнув, выдохнул несколько колечек серебристо-серого дыма. «Когда курить бросишь, абразина?» «Ты же знаешь, я балуюсь только здесь у тебя», — хмыкнул маг. «Уж больно табак замечателен. А в этот раз вообще?» «Дейна, благодари. Он специально для тебя какую-то штуку замутил, чтобы листья более ароматными были». Горбун, усмехнувшись, стащил из плетеной корзинки сырную лепешку. Он не мог понять, почему... Но каждый раз, когда Форс говорил о нем с такой гордостью в голосе, как сейчас, ему хотелось смеяться и танцевать. «Кстати, Дейн, ты ничего не хочешь мне рассказать?» — спросил Равейн, и даже в темноте было видно, как сверкнули его глаза. «Я так и знал, что ты заметишь», — рассмеялся юноша, — «и непременно спросишь. А вот Форс был более деликатен. Заметил, но не спросил». Толстяк улыбнулся. «Зачем? Знал же. Приедет Вейн и все из тебя выпытает. А так бы пришлось рассказывать одно и то же дважды». «Резонно», — кивнул Дайнар. «Ну и с чего начать?» «Как обычно», — ответил Равейн, вновь выпуская изо рта несколько колечек дыма. «Начни сначала». Два года назад Дейн даже не предполагал, что будет вот так, попивая ароматный чай и всматриваясь в мерцающие от звезд небо, рассказывать двум совершенно чужим по крови магам о том, как он подчинил своего внутреннего волка. Нет, не так. 2 года назад Дейн не представлял, что этот самый внутренний волк у него есть, а уж о подчинении речи не шло. Но сейчас он делал это, зная, что если он и должен кому-то обо всем рассказать, то только Форсу и Аравейну. И пока рассказывал, видел, как их лица освещаются радостью все больше и больше. Через год с того дня, когда во время путешествия по снежной пустыне Дайнар впервые выпустил когти, Горбун уже начинал думать, что перестал быть оборотнем. Дейн знал, ни один из его сородичей не может жить так долго вдали от Арантара, сила постепенно исчезает, и оборотень становится обыкновенным человеком. Ушедшей силы юноши жалко не было. Что она принесла ему, кроме горя? Туда и дорога. А у него новая жизнь и иная судьба. А потом... Это был 15-й день рождения Френ. Лирт тогда отсутствовал по обыкновению, добывая рыбу в погибели. И с самого утра Дайнар умчался к девушке, освобожденной Форсом ото всех уроков. В ее доме аппетитно пахло свежеиспеченными пирогами, которые Френ приготовила специально к столу для себя и Дейна. Больше никого не ожидалось. Сама же Френ, одетая в красное платье в белый горошек, скакала по комнатам, счастливо улыбаясь, и казалось юноше продолжением солнечного света. Так она светилась от радости. «Спасибо, спасибо», — говорила она без конца, подбирая, по ее словам, почетное место для подарка своего друга, маленькой деревянной фигурки волка. А потом Френ вдруг подскочила к Дейну и, замерев на миг в нерешительности, встала на носочки и коснулась его губ своими.